Научная гипотеза. Четвертичный антропогеновый. Человек палеолита, человек неолита, исторический период. Эзотерическая теория. Четвертичная. Если четвертичной эпохи антропогеновой, с которой связывает появление человека, будет, согласно науке, смотри колонку слева, уделено 1,5 миллиона лет, то тогда лишь наша пятая раса будет принадлежать к нему. Таблица. Культуры антропогенового четвертичного периода, выделяемые наукой. Большая советская энциклопедия. Каменный век. Палеолит. Древний, нижний, средний, поздний, верхний. 1,8 миллиона 100 тысяч. 135 тысяч. 35 – 10 тысяч. Мезолит. 12-9 тысяч, Ближний Восток, неолит 10-8 тысяч, энеолит, медно-каменный век, 8-5 тысяч, бронзовый век, конец 4-го, начало 1-го тысячелетия до нашей эры, железный век, 1 тысяча до нашей эры, до сегодня, докембрий, БСЭ, подразделение докембрия, протерозой, верхний рифей, Вент, верхний, средний, нижний. Конец подразделений миллионов лет. 570, 680, 1100, 1400. Средний, нижний. 1600, 1900. Архей. 2500, 2700. Елена Петровна Блаватская. Наиболее древние окаменелые останки человека – примитивный пещерный человек древнего периода палеолита и доледникового, какова бы ни была их продолжительность и как бы далеко ни заходили они назад, всегда являют нам один и тот же генус – род человека, и нет окаменелых останков, которые доказали бы относительно него постепенную прогрессивную обособляемость от простого наследственного типа к более сложным существующим формам. Что же касается до топориков палеолита, когда они помещены бок о бок с грубейшими формами каменных топоров, которые в настоящее время встречаются в употреблении среди нынешних австралийцев и других дикарей, то трудно установить какую-либо разницу. Современная наука и современная мысль, страница 112. Это служит доказательством, что дикари существовали во все времена, и вывод может быть то, что и в те дни могли существовать цивилизованные люди, культурные народы, современные тем грубым дикарям. Мы видим нечто подобное в Египте 7000 лет тому назад. Тот факт, что до сих пор не найдены следы человеческих останков или скелетов за пределами послетретичного или четвертичного периода, хотя кремни аббата-буржуа могут служить предостережением. Примечание. Более чем 20 образцов окаменелых обезьян были найдены в одной только местности, в слое миоценского периода, Пикерми вблизи Афин. Если человек тогда не существовал, то период, как бы мы его ни удлиняли, слишком краток, чтобы он мог успеть преобразиться. Если же он существовал, и если не будет найдена обезьяна в предыдущей эпохе, то каков будет вывод? Конец примечания. По-видимому, указывает на справедливость другого эзотерического утверждения, которое гласит «Ищи останки твоих праотцов на высоких местах. Долины выросли в горы, и горы обрушились на дно морей». Человечество четвертой расы, уменьшенное после последнего катаклизма на 2/3 своего населения, вместо того, чтобы осесть на новых материках и островах, которые вновь поднялись, тогда как предшествовавшие им образовали днище новых океанов, покинули то, что сейчас представляет из себя Европу и части Азии и Африки, и ушли на вершины гигантских гор. Моря, окружавшие некоторые из них, с того времени отступили и дали место плоскогорьям Центральной Азии. Грубая работа орудий палеолита нисколько не противоречит представлению, что бок о бок с их мастерами жили высокоцивилизованные народы. По сравнению с образцами египетского рисунка и набросков 7000 лет назад, самые ранние портреты людей, голов, лошадей и оленей, обнаруженные учеными и сделанные 50 тысяч лет тому назад, несомненно выше. Тем не менее известно, что египтяне этого периода, окруженные массами дикарей, были весьма цивилизованной нацией, тогда как всех людей палеолита обзывают дикарями низшего типа. Этот вопрос в части точности датировок, по-видимому, имеет мало значения, тем не менее он чрезвычайно показателен, обнаруживая попытки приспособить каждое новое открытие к уже существующим теориям, вместо того, чтобы именно теории приспособить к вмещению открытия. В то время как мы можем проследить скелеты млекопитающих эоцена в нескольких направлениях обособляемости, в последующих третичных временах человек представляет феномен неизменного вида unspecialized – скелета, который по справедливости не может быть соединен с какой-либо из этих ветвей. Тайна эта могла бы скоро быть открытой не только с эзотерической точки зрения, но даже с точки зрения всех религий мира, уже не говоря об оккультистах. Обособленный скелет ищут там, где он никогда не может быть найден. Ученые полагают открыть его в физических останках человека в каком-то пификоидном обезьяньем, недостающем звене, с черепом размерами превышающим череп обезьяны и с мозгом, меньшим, нежели у человека, вместо того, чтобы искать эту обособленность в сверхфизической сущности его внутреннего астрального строения, которое едва ли может быть выкопано из какого-либо геологического слоя. Именно душа или же внутренний человек, который спускается сначала на землю, психический астрал, образец, по которому постепенно строится физический человек, его дух, умственные и моральные способности, просыпаются позднее, по мере того, как его физическое строение растет и развивается. Таким образом, бестелесные духи уменьшили свои огромные очертания до меньших форм и стали людьми третьей и четвертой расы. Еще позднее, по прошествии веков, появились люди нашей пятой расы, уменьшившиеся теперь приблизительно до половины роста их первоначальных предков, которые мы назвали бы гигантским. Конечно, человек не есть результат особого творения, он есть продукт постепенно совершенствующейся работы природы, подобно любой живой единице на этой земле. Но это касается лишь человеческого физического строения. То, что живет и думает в человеке и переживает эту оболочку, образцовое произведение эволюции, есть вечный странник, протею подобная дифференциация в пространстве и времени единого абсолюта, непознаваемого. Так как наш земной шар подвергается содроганиям каждый раз, как он пробуждается к новому периоду деятельности, подобно полю, которое должно быть вспахано и возделано, прежде чем свежее зерно для нового урожая может быть брошено в него, то казалось бы совершенно безнадежно, чтобы окаменелости, принадлежавшие к его предыдущим кругам, могли быть найдены в руслах его древнейших или же позднейших геологических слоев. Каждая новая манвантара приносит с собою обновление форм, типов и видов. Каждый тип предыдущих органических форм растений, животных и человека изменяется и совершенствуется в следующий. Даже минералы, получившие в этом круге свою окончательную непрозрачность и твердость, их более мягкие части образовали растительность настоящего времени. Астральные останки предыдущей растительности и фауны были употреблены на формацию низших животных и определили строение первичных коренных типов высших млекопитающих. И, наконец, форма гигантского обезьянообразного человека прежнего круга была воспроизведена в настоящем круге в форму современного человека в силу человеческой животности и вновь преображена в первоначальную форму в современном антропоиде, человекообразной обезьяне.